freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Мия Модзинь. Сказание о Ли Лань. Читает Александра Бариарт. От автора. История о заклинательнице Ли Лань появилась благодаря двум событиям в моей жизни. Одно из них, прекрасное и захватывающее, произошло еще в 2007 году, когда я впервые посетила Китай и открыла для себя его многогранную культуру, восточную философию и чарующую мифологию. Поэтому, когда писала книгу, то опиралась на классические тексты. Книга о пути жизни, каталог гор и морей, книга перемен, сон в красном тереме, путешествие на запад. Также меня вдохновили и не последнюю роль при написании сыграли дорамы. Путешествие Чанге, восхождение фениксов, синий шепот, неукротимый, повелитель Чэнь Цин. Второе событие, волнительное и пугающее, произошло в 2019 году, когда мой родной город Усолье-Сибирское Росприроднадзор назвал местом, которому грозит стать экологическим Чернобылем. На территории города находилось предприятие с химическими отходами, и эта проблема замалчивалась долгие годы. Но уже летом 2020 года была разработана программа по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината. С тех пор мысль о том, что мы живем рядом с местом возможной экологической катастрофы, не давала мне покоя. Так и появилась история о заклинательнице Ли Лань и падении ее империи. История, в которой природу спасти не удалось, но у главной героини все же есть надежда на светлое будущее. Я несколько лет работала над авторским миром книги, которая стала дилогией. В ней есть элементы и западной культуры, летающие на природный цик корабли, веера-артефакты, растительные гомункулы, протезы и химеры. По этой причине жанр истории можно определить как сюань-хуань, то есть китайское фэнтези с западным влиянием. Изначально первый том дилогии назывался «Весна близко», и он попал в шорт-лист конкурса «Воины Поднебесной» на одном литературном портале. Работа с издательством «Эксмо Фридом» сделала историю более полнокровной и стройной, за что я благодарна каждому участнику этого творческого процесса. И прежде всего, я надеюсь, роман «Сказание о Ли Лань» вдохновит читателя узнать больше о культуре Китая и поверить, что судьба помогает тем, кто помогает себе сам. Часть первая. Пробуждение в прошлом. Глава первая. «Весна близко», произнесла Ли Лань, приложив раненую ладонь к светящимся на мерзлой земле иероглифам. Долгие мгновения она видела только этот свет и постепенно растворялась в нем, обретая спокойствие и освобождение от боли. Вскоре мир вокруг стал обретать очертания стен из тонких каменных полосок. На одной стене висела картина с взлетающими птицами в центре и куплетами по бокам. В первом куплете говорилось: «Скромность — украшение», а во втором — «Труд — благословение». Ли Лань посмотрела на руки, что казались тоненькими и маленькими, как у ребенка. «Что я здесь делаю?» — невольно подумала она, узнав флигели родного дома. Это видение похоже на воспоминания из детства. Утренний свет проникал сквозь окно. Тетя Фань стояла в коричневом одеянии с закатанными рукавами. Ее угольные волосы были собраны в косу, а рядом сидела маленькая Ли Сюэ в розовом одеянии, затянутом соломенным поясом. Два ее пучка растрепались. Двоюродная сестра снова лазила на персиковое дерево, чтобы достать свежие плоды. Лицо девочки выражало недовольство. «Сяо Сюэ, я уверен, Сяо Лань сломала твою игрушку случайно», — прозвучал голос дедушки Ченя. «Я починю ее, но позже». «Сяо» значит «младший», «маленький», «молодой» и является одной из уменьшительно-ласкательных приставок в китайском языке. Легкий ветер развивал его седые длинные волосы и приносил запах персиков. Дедушка Чэнь сидел за столом возле окна во внутренний двор и выводил кистью символы. К Когда-то давно он лишился левой руки, но научился рисовать одной. «Как тебе? Нравится Сяо Лань?» — произнес он и показал свою работу. «На самшитовой древесине выглядит лучше». Солнечные блики играли на цветном массиве заклинаний с россыпью искусно вырезанных иероглифов. «Отец, она не умеет пока читать», — прозвучал голос тети. «Да, но я уверен, что поймет. Это массив пробуждения нашего семейного дара. Никто не сможет его использовать, даже если увидит эти символы. Только мы, люди отмеченного рода Ли, обладаем особой силой. Она у нас в крови». Он посмотрел на внучку, улыбнулся и продолжил. «Малышка, это разные цвета символов. Наш мир — огромное место, где есть все разнообразие бойцы, то есть сотни потоков природной ци в подземных реках. В провинции Дун, например, особенная природная бойцы. Мы так устроены. Но эти цвета, Сяо Лань, запомни. Зеленый, как нефрит, красный, как пион, черный, как безлунная ночь». «Я пришел!» — крикнул кто-то у дверей. Загорелый мальчик вошел, поставил большие мешки на стол и улыбнулся. Из маленькой дырки на одном вывалились пара зерен риса. «Старый господин Ли, вот! Купил, что вы просили!» — сказал он, гордо выпятив грудь. «Отец, зачем ты заставляешь Гоу Дзян Чена ходить за нашими покупками? Он же ребенок!» — с упреком произнесла тетя и уперла руки в бока. «Я сам вызвался!» «С тех пор, как умерла матушка», — ответил мальчик и опустил голову. «Решил, что буду помогать господину Ли. Он помогал матушке до самого конца. Мой отец из небесной столицы слишком богат и горд, чтобы заметить кого-то, кроме любимого сыночка. Моего слабого Диди Гоуичена». «Диди» используется, чтобы говорить о младшем брате или обращаться к нему. «Не говори о брате плохо», — сказал дедушка и выпрямил спину. «У него свои трудности, не такие, как у Сяо Лань. Просто...» «А какие трудности у тыковки?» — спросила Сяо Сюэ и подняла ладошку вверх. «О, я знаю! Она полукровка и скоро может умереть, да?» В комнате наступила странная тишина. Только шум ветра в листве за окном не позволял времени остановиться. «Кто тебе об этом сказал?» — спросила тетя наконец. «Дзян!» — ответила Ли Сюэ. Он сказал, что подслушал разговор взрослых. «Ты, куколка, ненавижу тебя!» — прокричал мальчик, покраснев до ушей. Дедушка вдруг наклонился к Ли Лань. «Что бы ни было, запомни, у тебя тоже есть дар семьи Ли из побочной ветки советников клана Ши. Он в твоей крови. Пробудить его можно два раза за всю жизнь. Символы подскажут направление. Ты должна достигнуть ступени духовного подмастерья, чтобы вернуться на несколько лет в прошлое. Даже с последним вздохом ты сможешь собрать всю свою духовную силу, чтобы выжить». Но этому моменту из детства пришел конец. Как грозовые облака затягивали чистое небо над долиной, так и тяжелые воспоминания заставляли сердце Ли Лань сжиматься от боли. Крики и плач, взрывы природной бойцы и пепел на разоренных землях. Гибель дедушки и сестры в расщелине с серебряным паром. Гоу и Чен, лежащий на камнях, порванный теневой куклой. Свет, ускользающий из его глаз. И ледяные губы вмиг, когда душа покинула тело. Эти образы из мучительных криков боли, запаха крови и гари заставляли стеснением в груди подпитывать чувство беспомощности и потери. Глаза Ли Лань наполнились слезами. «Нет, плакать нельзя. Если семейный дар смог вернуть меня, значит, есть шанс что-то исправить. Они все живы, все еще живы», — прошептала Ли Лань. Внутри разлилось тепло, что стало ее источником ци. Сильный и яркий источник, словно раскрытый лотос. Но стук над головой заставил вспомнить о настоящем моменте. «Прошу прощения, ученица Ли», — прозвучал строгий женский голос. «Это уже ни в какие лунные ворота. Вы не только спите на моем уроке, но и нарушаете дисциплину». Руки и ноги Ли Лань казались тяжелыми, будто залитыми свинцом, но понемногу контроль возвращался. Сердце ее забилось быстрее, а жизнь просыпалась в самых кончиках пальцев. «В нашей школе при клане Ба не принято воротить нос от потомков клана Ши», продолжала учительница, сжимая в руках деревянную палку. «Но и особых привилегий вы никогда не получите. Я полагаю, вы не забыли об этом? Подберите свои листы». «Извините, госпожа учительница», — произнесла она в ответ. Ли Лань опустилась на колени, чтобы собрать бумагу с пола. Лучи солнца из окна падали на свиток с картой, растянутой и прикрепленной к стене. Новая карта империи Цзиньго. Одна из учениц случайно капнула на нее тушью, пыталась исправить оплошность, но сильнее растерла пятно, за что учительница прочитала ей длинную тираду по поводу обращения с имуществом клана Ба. Ли Лань же уснула, чуть не получив в наказание 5 ударов палкой. То была история 3-летней давности. «На нашей великой земле!» — прозвучал строгий голос учительницы. «Где бойцы течет в недрах, как природный дар. Многие века кланы заклинателей вели междоусобные войны. Клан И, клан Р и клан Сань. Клан Сы, клан У и клан Лю. Клан Ци, клан Ба и клан Дзю. Клан Ши. Но 1100 лет назад один благородный, трудолюбивый и смелый человек возвысился, став бессмертным императором. Этот человек по имени И Ян принадлежал благородному клану И. Он объединил 9 воюющих знамен и основал славную империю Цзиньго. И Ян запечатал восставший клан Ши в темных землях. 707 печатей соединяли корни древа Тао с каналами природной бойцы. «В чем дело, ученица Ли? Продолжите?» Ли Лань смотрела на руки. Руки 15-летней ученицы школы для девочек при резиденции клана Ба в маленьком городке Энь. Правый мизинец на месте, кожа светлая и гладкая, будто рисовая булочка. Нет мозоли от тренировок с мечом. Нет шрамов от ожогов. Нет символов, которые ей пришлось начертать кровью перед тем, как в последний раз вдохнуть морозный воздух в той долине. «Да, госпожа учительница», — произнесла Ли Лань, встала и подняла уверенный взгляд к карте. «Люди Ши, практикующие техники темного пути, стали заложниками тех земель навеки, а древо Тао из чистой бойцы служило им живой печатью. Сбежавшие 707 членов клана Ши стали изгоями и отныне прозвали их отвергнутыми, скованными одной огненной цепью позора. Цепью из 107 звеньев, 27 огненных узоров и 4000 малых печатей небесного огня. Спустя столетия потомков клана Ши перестали так звать, но для многих они так и остались отвергнутыми, с темными повязками. Ли Лань закончила на одном дыхании и протянула пальцы к темной повязке на левом плече. «Хм». Учительница на мгновение потеряла дар речи, но вскоре снова придала лицу строгий вид. «В кои-то веки вы смогли меня удивить, ученица Ли. Очень хорошо, что выучили текст пурпурного свитка империи Цзиньго. Проверять ваши знания по этому учению совет будет через полгода. Это самый важный экзамен на пути становления членом Малой палаты алхимиков. После состязания по приготовлению пилюль, конечно. Также прилежно учитесь и дальше, ученица Ли». «Спасибо, госпожа учительница», — ответила она и, сделав благодарственный жест руками, села обратно на свою циновку. 3 года назад она с усердием готовилась к сдаче этого экзамена и заучивала слова из трактата, чтобы даже посреди ночи ответить на любой вопрос. Учительница продолжала зачитывать текст из свитка и в такт словам ударяла палкой по столу. В типичных серых верхних одеяниях с широкими кожаными поясами, что заставляли держать спину прямо, соученицы кистями водили по бумаге. Комнату наполнял запах туши и трель птиц с внутреннего двора. Никто не догадывался, какое сложное заклинание массив одна из учениц недавно сотворила. Ли Лань постаралась выровнять дыхание, сделала печать из пальцев и спрятала в широком рукаве. Не самый лучший вариант поверхностного осмотра, но и больше она не смогла сделать, чтобы не привлекать внимания. Она послала духовный след и перемещалась по узлам и меридианам Ци, но вскоре поняла, что никаких странностей и сторонних ощущений не нашла внутренним взором. Духовный источник ее тела чистый и ровный, как и 3 года назад. второго круга ступени духовного ученика на пути духовного зарождения. Получается, после возвращения из будущего Лилань удалось повысить потенциал Ци на один круг. Кроме этого, не было ничего странного. О проблемах после возвращения в прошлое ее предупреждал дедушка. 3 года назад она жила с ним. Он заботился о ней с самого рождения и научил этому массиву, что использовал дар крови семьи Ли. При этом меридианы Ци из прошлого должны соединиться с меридианами из будущего. «Я правда в прошлом. Главное, все живы. И Гоу, и Чен тоже. Скоро весенний фестиваль, а значит, я снова встречу его. Но что сделать, чтобы все исправить?» — произнесла она тихим голосом. «Просто продолжайте следовать заветам пути, ученица Ли», — прозвучал голос учительницы. «Вы бледны. Плохо себя чувствуете?» «Нет», — ответила Лилань и начала приводить в порядок стол, складывая бумагу, кисть и ломтик туши с чернильным камнем на угол. «Извините, что сегодня...» «Хорошо, что ученица Ли в порядке», — начала учительница, сменив тон со строгого на сладкий. «Но никто не должен думать, что я отношусь к тебе как-то по-особенному из-за твоего дедушки. Насколько хорошо знаю, молодой господин Лун, ученый из архива внутренних и внешних рек, хороший друг вашей семьи. У моей подруги из ваших, темных, есть замечательная дочь. Умная, красивая и очень хорошая девушка. Она, хоть и младше молодого господина на пару лет, не уступает ему в разумности. А он не только хорош собой, но наделен многими талантами и добродетелями. Сегодня господин Лун обещал заглянуть в школу ради своих изучений. Твой дедушка его хорошо знает и хорошо знает меня. Но я ничего не знаю о семье господина Луна. Будь добра, поговори со старым господином Лио. Хорошо, госпожа учительница, я расскажу дедушке о вашей просьбе», — ответила девушка и встала, ощущая свинцовую тяжесть в голове. Она вежливо поклонилась и быстрым шагом вышла во внутренний двор. Ее охватило странное чувство тревоги. Вот они, какие последствия того мощного заклинания возвращения в прошлое. Лилань должна скорее встретиться с дедушкой, но она вдруг поняла, что едва способна сделать вдох, будто тонула в воздухе, а не в воде. Сердце начало биться быстрее, колени ослабели, взор окутала пелена. Утратив контроль над телом, она закрыла глаза и приготовилась к падению. Но кто-то поймал ее. «Постарайся не терять присутствие духа», — прозвучал мужской голос, похожий на шелест бумаги. «Я использую простое...» Пахло тимьяном и мятой. Тепло от его ладони охватило лоб. «Заклинание?» «Он не смог бы помочь. Такова плата за обращение к крови рода. Нужно время для полного возвращения сил». Она оказалась в руках молодого господина Луна. Лун Кай работал в городском архиве внутренних и внешних рек. Он был молодым человеком со множеством талантов и добродетелей, как и сказала учительница. И из друзей семьи Ли стал первым, кто погиб в возможном будущем. Будущем, похожем на покрытые пылью строки из запретного белого свитка Цзиньго. 1000 лет назад император Ян достиг бессмертия и объединил воюющие кланы, кроме неукротимого дома Ши, заключившего пакт на демонической крови. Вскоре клан Ши был повержен объединенной армией 9 знамен и запечатан под древом Тао. Над ним император построил небесную столицу на летающем острове, но было предсказано, что однажды случится великое бедствие 3 миров, которое разрушит империю, положив ей конец.